Нет ничего неправильного. 11 июля 1991 года. Добрый вечер. Случайностей не бывает. Все правильно именно так, как есть. Не бывает ошибок. Вы находитесь на своем месте. Проживаете опыты, которые вам необходимы. Нет ничего неправильного. Когда вы начнете это ценить, то осознаете, что Вселенная не наказывает вас. Что нет Бога, который вас наказывает. Нет мира, который настроен против вас. Все происходит в вашей жизни, потому что это необходимо для вашего духовного раскрытия в данное время. То, что кажется плохим, на самом деле благословение, скрытое под маской. То, что кажется хорошим, может оказаться для вас препятствием. Поэтому вы никогда не должны осуждать себя. Вы должны верить. Когда у вас будет достаточно веры, вы станете счастливыми, просто находясь с самими собой. Если вы видите, что в вашей жизни что-то неправильно, то вам становится трудно не реагировать. Становится очень трудно практиковать самоисследование, поскольку вы позволяете миру показывать вам, как обстоят дела, и вы отвечаете миру. И это серьезная ошибка. Секрет в том, чтобы позволить миру показать вам, какова его воля, и не реагировать ни на что. Не имейте мнений за или против. Делая только это, вы попадаете в состояние, где можно видеть и чувствовать, что весь мир, вся Вселенная – это просто проекция вашего собственного ума. Забудьте о том, что вы читаете в газетах, что вы смотрите по телевизору. Не воспринимайте мир слишком серьезно. Кроме этого, не воспринимайте слишком серьезно свою жизнь. Нет ничего, что бы хотело вам навредить. Вы никогда не сможете познать себя как истинное «я», если вы будете продолжать реагировать на мир. Абсолютная реальность раскроется вам только тогда, когда вы начнете видеть, что мир – это ментальный образ. Мысли материализуются. У них нет своей собственной реальности, но с помощью вашего мыслительного процесса вы наделяете их жизнью, а потом начинаете ощущать давление жизненных форм, которые сами создали. Ни с кем себя не сравнивайте. Вы по-своему уникальны. Все появляются на этой земле из-за кармических обстоятельств. И вы никогда не сможете понять, что карма не существует, пока вы не перестанете на нее реагировать. Какая польза в наших разговорах о том, что ничего не существует, карма не существует, мир не существует, Вселенная не существует, если вы продолжаете реагировать на обстоятельства? Вы никогда не узнаете, сколько времени вам осталось, так сказать, пребывать в вашем теле. Вы можете покинуть свое тело завтра, на следующей неделе, в следующем году. Если вы не осознаете истину о себе, то будете продолжать возвращаться снова и снова. Будет казаться, что вы продолжаете возвращаться снова и снова. Вы будете застревать в этом колесе, пока не наступит такое время, когда вы откажетесь от своих реакций. Подумайте, сколько раз за сегодня вы расстраивались из-за чего-то, или были в отчаянии, или злыми, или грустными, и вы верите, что у вас есть право быть такими. Так было из-за этого и из-за того, или из-за кого-то, или из-за чего-то. Однако вы забываете, что все является вашим другом. Царство минералов, царство растений, царство животных, царство людей – все это ваши друзья. Особенно ваши так называемые враги. Потому что это мотивация для вас увидеть себя в действии. Ваш так называемый враг на самом деле ваш лучший друг. Человек, с которым вы не ладите, делает вам услугу, потому что он учит вас тому, чтобы вы не реагировали. Есть много уроков, которые нужно выучить. Но для кого? Для вас. Кто вы? Пока вы верите, что вы человеческое существо, что вы часть Земли, до тех пор у вас действительно будет много уроков, которые нужно выучить. Но как только вы отказываетесь от идеи своей человечности и начинаете исследовать истину о том, что вы никогда не рождались и никогда не умрете, до этого времени будет казаться, что вы страдаете. Будет казаться, что вы проживаете затруднения, сложные ситуации, перерождения, различные опыты. Но я говорю сегодня вечером, что вы не должны все это делать. Вы просто должны осознать, что ваше личное «я» – преступник. Это не вы. Это представление о «я». Это «я-мысль» порождает все проблемы в вашей жизни. Это «я-мысль» причиняет вам мучения, несчастье, непонимание и так далее. Вы просто должны уничтожить, разрушить «я-мысль». По этой причине вы вернулись на эту планету, как вам кажется, чтобы обнаружить «я» и разрушить его. Вот на чем вы должны все время концентрироваться. И это ваша цель. Другой цели нет. Все остальное не имеет значения. Кажется, что имеет значение. В действительности это не важно. Мне тяжело это говорить, потому что кажется, что у некоторых из вас серьезная проблема в вашей жизни. И вы думаете, как он может говорить, что это не имеет значения? Скоро случится одно, а скоро случится другое. Как это может быть неважно? Если это имеет значение, то оставшуюся жизнь вы проведете, исправляя то, что для вас важно. Когда вы закончите с одним, появится что-то другое. Когда вы закончите с другим, появится что-то еще. И оно всегда будет для вас важным. Другими словами, вы будете думать, что очень важно, чтобы вы изменили это обстоятельство. В действительности нет обстоятельств, которые нужно менять. Когда это происходит, вы должны тут же вспомнить, что все предопределено. Все. Ошибок не бывает. Худшее, что вы можете сделать, это жалеть себя. Почему это произошло со мной? Почему я должен проходить через этот опыт? Именно этот опыт заставляет вас развернуться и исследовать, кто вы есть. Если бы в вашей жизни все было хорошо, 100%, что вам бы не было никакого дела до этого учения. Вы бы не осознали, что все рано или поздно меняется. Нет ничего, что может всегда оставаться одним и тем же. Только когда у вас есть так называемая проблема, вы начинаете думать, откуда появилась эта проблема? Кто мне ее дал? Бог? Вселенная? Мой друг? У кого есть проблема? У меня. Кто это я? И вы снова возвращаетесь прямо к я. Когда вы осознаете, что я – это только мысль, тогда вы также осознаете, что ваша так называемая проблема – какой бы она ни была, как бы серьезно она ни выглядела для вас, тоже должна быть мыслью. Вы можете это увидеть, потому что это у меня есть проблема. Я – это только представление, мысль. Оно в действительности не существует. Если я – это только мысль, представление, и у меня есть проблема, то проблемы на самом деле нет. Такой образ мышления сам по себе освобождает от власти вашего ума. Уходит напряжение. Даже если ваша ситуация меняется не сразу, вы не пытаетесь ее изменить. Вы все равно благодарны вашим трудностям, потому что, еще раз, именно ваши затруднения заставили вас искать окончательную истину. Когда вы начинаете это видеть, то начинаете все меньше и меньше беспокоиться по поводу ваших затруднений. Теперь позвольте мне сделать это предельно ясным. Это не означает, что вы будете от чего-то отказываться. Это не означает, что вы откажетесь от своей семьи, работы, что вам все будет до лампочки. Это не то отношение, о котором я говорю. Отношение, о котором я говорю, это просто следующее. Вы начинаете осознавать, что я, которым вы себя называли, нереально. Все эти годы, с тех пор, как вы родились, вы говорили: «Я чувствую это, я чувствую то, мне нужно это, мне нужно то, я есть это, я есть то». Теперь вы начинаете видеть, что я нереально. Поэтому, естественно, если я нереально, все эти годы нужды, желаний, стремлений, верований были фальшивыми. Это было подобно оптической иллюзии. Ничто из этого нереально, потому что нереально мое «я». Когда вы зайдете так далеко, то зададите вопрос: «Откуда появилась я?» Теперь вы подходите к самой сути. Другими словами, что является источником ложного «я», которое не существует? Это мысль. Откуда появилась мысль? Кто думает эту мысль? И вы снова возвращаетесь прямо к «я». Я думаю. Я думал с тех пор, как родился. Вспомните, сколько раз сегодня вы сказали «я». Мне немного не по себе. Я чувствую себя не в своей тарелке. Мне грустно. Я злой. Я чувствую, что что-то не так. Только «я» делает вас несчастным, ничего больше, а не тот опыт, через который вы проходите. Позвольте мне это повторить. Переживание само по себе никогда не может сделать вас несчастным, потому что оно приходит из «я» мысли. Это вера в то, что «я» мысль реально причиняет несчастье, а не ситуация. Следовательно, вы проводите оставшуюся жизнь, пытаясь обнаружить, откуда появляется «я». Вы следите за «я» мыслью. Вы пребываете в «я». Вы просыпаетесь утром и замечаете, что вы снова пытаетесь сказать «я». Вы ловите себя. Где было «я» до того, как я проснулся? Как возникло «я»? Если вы будете делать это правильно, то почувствуете что-то вроде давления с правой стороны груди. И это даст вам намек на то, откуда появилась «я» – из духовного сердца. По мере того, как вы продолжаете отслеживать «я» до духовного сердца, в процессе этого вы становитесь все счастливее, счастливее и счастливее, поскольку только за счет отслеживания «я» вы развиваете свое блаженство сознания, которым вы уже являетесь. Когда «я» наконец-то попадает обратно в сердце, вы покоитесь в безусильном состоянии, свободном от мыслей. Вам больше не нужно прилагать никаких усилий, и вы свободны от мыслей. Но это еще не конец. Многие люди могут прийти к этому состоянию самостоятельно. Теперь наступает вечный вопрос: требуется ли мне гуру, чтобы идти дальше? или пробудиться к моей самореализации? Ответ – да и нет. Из чтения всех книг, которые у вас были, вы знаете, что есть некоторые люди, у которых никогда не было духовного учителя, как у Шри Рамана Махарши, Шанкары, нескольких других здесь и там. Проблема при чтении книг такого рода в том, что эти книги увеличивают ваше эго, особенно если вы западный человек. Они ложно заставляют вас верить, что вы можете сделать это самостоятельно. Сделать это самостоятельно – самая трудная задача, за которую вы можете взяться. И вы зря тратите свое время. Это все равно, что копать колодец, чтобы добыть стакан воды, тогда, когда вы просто можете включить кран. Каждый раз, захотев воды, вы копаете колодец. Вот как это пробуждаться к себе без гуру. Но вы должны убедиться в том, что гуру, за которым вы следуете, это просветленный мудрец. И ваше дело узнать это для себя. Поскольку только просветленный мудрец может вывести вас из безусильного состояния без мыслей к чистому просветлению. Поскольку такой сангуру просто хватает ваш ум, который покоится на внешней окружности вашего сердечного центра, и полностью втягивает его. Таким образом, вы становитесь полностью свободными и освобожденными. Поэтому я всегда говорю, что это учение не для всех. Многие люди, которые приходят к Адвайта Веданте, обладают очень большим и огромным эго, большой гордыней. Они хотят, чтобы все случилось посредством слов. Однако ни один мудрец никогда не говорил, что одни слова могут заставить что-то случиться с вами. Это милость гуру заставляет что-то случиться с вами, если что-то должно случиться. Это ваша вера, смирение, ваша любовь, в конце концов, пробуждает вас. Вы должны сделать первоначальное усилие. Вы усердно, радостно, без критики и поиска недостатков, работаете над собой. Просто работаете над собой и в этом процессе помогаете другим. Вы даете другим поддержку, любовь, поскольку вы смотрите на весь мир, как на себя. И вы забываете о времени, вы забываете о пространстве. Вы просто выполняете требуемую работу. Когда любви достаточно, когда вы действительно усердно поработали над собой, вы в конце концов проследите за ямысью до окружности сердечного центра, духовного сердца, и вы окажетесь в безусильном состоянии, свободном от мыслей. Потом милость гуру полностью затянет ваш ум в сердце, и вы будете свободны. У меня вопрос. Что есть важнее этого? Подумайте о проблемах, которые, как вы считаете, у вас есть. Проблемы позаботятся о себе сами, если у вас есть достаточно веры во внутреннюю силу милости. Как я говорил ранее, во Вселенной нет ничего, что желает или может вам навредить, если вы усердно работаете над собой. Это будет вытеснять все остальное. Это остановит вашу карму, растворит ваши прошлые жизни, самскары. Это заставит ваш ум замедлиться и принесет вам запредельное счастье. Но вы должны поставить это на первое место в вашей жизни. Вы должны поставить это впереди всего остального. По этой причине не так много людей делает это. Поскольку, когда я говорю им, что они должны поставить это на первое место в своей жизни, их глаза широко раскрываются. Но помните, также я говорю, что вы ни от чего не отказываетесь. Вы не отказываетесь от вашей работы, от вашей семьи. Вам не нужно переселяться в пещеру. Вам не нужно одеваться определенным образом. Вы просто ставите это учение на первое место в вашей жизни. Я могу вас заверить, что если вы сделаете это, то ваш прогресс будет быстрым. Но у вас не должно быть никаких мотивов. Вы ставите это на первое место вашей жизни не потому, что хотите стать самореализованными. Если у вас есть такие мысли, то вы тормозите себя из-за того, что на самом деле вы уже самореализованы. И когда вы думаете «я должен стать самореализованным», то отталкиваете это, потому что вы говорите из «я». «Я», от которого вы пытались избавиться все эти годы, хочет стать самореализованным и не может. «Я» должно быть полностью уничтожено с тем, чтобы никого не осталось, кто бы хотел стать самореализованным. Именно тогда все начинает происходить само по себе. И именно тогда вы обнаруживаете себя в безусильном состоянии, свободном от мыслей. Это нечто, над чем стоит задуматься. Это нечто, над чем стоит серьезно задуматься. Я не заинтересован в том, чтобы привлекать сотни людей, любопытных ищущих, проводить семинары или давать людям возможность приходить и смотреть на меня. Мне интересны только те немногие люди, которые устали жить в этом мире в качестве тела, потому что у них есть ощущение, что они являются абсолютной реальностью, чистым осознаванием, нирваной, чистой разумностью. И они готовы пройти весь путь для того, чтобы достичь цели. Однако в уме у них нет цели. Они спонтанно живут в вере, и Вселенная всегда заботится о них. Они убирают свой ум из тела, и он становится все слабее и слабее, пока они не оказываются в состоянии без ума. Когда ума нет, нет я. Когда нет я, нет тела. Когда нет тела, нет мира. Когда нет мира, нет Вселенной. Когда нет Вселенной, нет кармы, нет самскар, нет прошлых жизней, нет реинкарнации, нет Бога. Есть только истинное Я. И вы есть то. Сэр, Шри Рамана сказал, что есть только одно сознание, равно распределенное повсюду. Мы из-за неведения наделяем его неравным распределением. Нет распределения. Его нигде нет. Другой мастер сказал, рай и земля уйдут, а мои слова нет. Мне интересно, что он имел в виду, когда сделал это утверждение. Разве это было не о чистом сознании, о котором говорил Шри Рамана? Вы бы могли это прокомментировать? Это приблизительно то же самое. Он сказал, «Я есть путь истинной жизни». «Я есть» – вот что он имел в виду, и это не уйдет. «Я есть» – это путь истинной жизни, то есть сознание, абсолютная реальность. Вот слова, которые он имел в виду. В то время он не мог так прямо сказать людям, потому что они были в глубоком неведении. Поэтому он использовал термин «отец». Он сказал «я в отце, и отец во мне. Мы одно». Но «я» не относится к человеку, Иисусу. «Я» относится к сознанию, которое он только что упомянул. Имеется в виду «я есть» и «отец» одно. Нет разницы. «Я есть» указывает на всеприсутствие. Когда он сказал своему ученику «я в отце», то включал их всех, всех человеческих существ на земле, каждое разумное существо, царство минералов, царство растений, царство животных, царство людей. «Я в отце». Он имел в виду, что все есть чистое сознание, и сознание – это все, что есть. Спасибо. Еще, поскольку пространство и время являются творениями ума, если я обдумываю ситуацию, в которой есть элемент времени, тогда я ничего не достигну, потому что это нереально. Извините, скажите это еще раз. Я не думал. Сэр, «Я потерял вас. Вы бы могли повторить вопрос?» «Лучше я не буду вмешиваться в это какое-то время». «Почему?» «Я подумал, что я должен был изменить свое решение. Но думаю, что нет». «Нет, это была моя вина. По какой-то причине я вас не слушал». «У меня есть еще один вопрос. Говорят, чтобы у меня не было никаких желаний иметь способности. И мне интересно, почему так? Потому что в этом ежедневном бытии способности не более и не менее реальны, чем то, что мы называем миром. И опасность заключается в том, что я могу попасться в рамки ума. Я бы мог подумать, что они важны, или же это сделало бы меня отличным от другого человека, или мудрее. Иначе говоря, способности ничем не отличаются от всего остального так называемого мира». «То, что вы говорите, правда. Но также помните, что вы сказали. Я хочу приобрести силы. Кто это я? Пока присутствует я, вы никогда не сможете пробудиться, даже с силами. Ситхи или способности фактически сдерживают вас, потому что они увеличивают ваше эго. Они заставляют вас верить, что вы важны, что вы можете делать что-то, чего не могут делать другие. Поэтому вы можете попасться в ловушку, и может пройти 1000 реинкарнаций, пока вы снова не пробудитесь. Самое верное – это выйти за пределы всех этих вещей. Это правда, что на пути самоисследования вы действительно приобретаете некоторые способности, которых нет у обычного человека. Вы можете читать чьи-то мысли, вы можете предсказывать будущее, вы можете делать разные вещи. Это приходит само по себе. Но вы не должны думать об этом. Не должны позволять, чтобы эти вещи делали вас эгоистичными или давали вам ощущение, что вы знаете что-то, чего не знают другие. Вам нужно задавать вопрос, кому приходят эти ситхи, у кого есть эти способности. И вы увидите, что это тоже я. С помощью этих способностей я стал более сильным, и ваше эго раздувается. Поэтому исследуйте, кто я, у кого есть эти способности. И вы будете выходить за их пределы, идти дальше. Я знаю, что вы скажете, а что по поводу Иисуса, который исцелял? А что, если у кого-то есть какие-то целительские способности, и он может помогать человечеству? Это щекотливая тема. Щекочет меня. Смех. Кто сказал, что вы должны делать что-то такое для человечества? Кто сказал, что вы должны кого-то исцелять? Это тема, в которой очень много противоречий. Но все великие мудрецы сходились в том, что все предопределено. Конечно, вы можете сказать, «Мое исцеление человека предопределено». В какой-то мере это правда. Самое верное – стать примером пробужденной души. И эти люди, которые должны находиться в вашем присутствии и быть исцеленными, скорее всего, будут исцелены. Но у вас никогда не будет представления, что я целитель и я кого-то исцелил, поскольку не будет я, чтобы делать такое заявление. Пока есть я, чтобы делать такое заявление, что я целитель, я могу исцелять, есть много проблем, много хаоса, много путаницы. Поэтому самое верное – выйти за пределы этого. Идите прямо к сути вопроса. Кому приходят эти силы? Кому нужно исцеление? Мне. Пока я верю, что мне нужно исцеление, я все еще работаю из эго. Я работаю из я. Когда я уходит, нет никого, кому нужно быть исцеленным, и никого, кто дает какое-то исцеление. Если вы исследуете всех этих так называемых целителей, которые рекламируются в в «Целая жизнь Таймс» и других скандальных колонках. У них больше проблем, чем у их пациентов, потому что их «я» вовлечено. Так много людей, имеющих так много проблем, что они сами подбирают симптомы для них. Они всегда ссорятся друг с другом. Самое верное – это выйти за пределы этих вещей и стать абсолютно свободными. И память ничего не значит. Память? Это выходит за пределы памяти? Память – это коллекция всех ваших прошлых мыслей. Да. Если нет мыслей, то у кого есть память? Память больше не нужна, потому что вы становитесь спонтанными и помнить не о чем, потому что прошлого нет. Прошлого никогда не было. Если у вас нет «я», у вас нет памяти. Я помню, что однажды вы сказали, что человек переходит от состояния не ума к… Звучало как высшее состояние, которое будет состоянием просветления. Есть ли какая-то разница между состоянием не ума и просветленным состоянием? Да. Когда вы работаете над собой в течение многих лет, в течение столетий, и отслеживаете ее мысль, она в итоге покинет вас. Не покинет, а приведет к духовному сердцу. Она будет покоиться на окружности сердца. И только милость гуру или мудреца может втянуть ее мысль в сердце, заставив ее полностью исчезнуть. Другими словами, состояние не ума может быть интеллектуальным пониманием. Оно гораздо глубже, чем интеллектуальное понимание. Состояние не ума – это когда у вас едва появляются какие-то мысли. Это еще не конец эго, не так ли? Это не конец эго, но это очень высокое состояние. Это кажется страшным – перейти от состояния, где у вас есть «я», где вы знаете, кто ваше «я», к состоянию, где «я» нет. Это как умереть. Это самоубийство. Кому это кажется страшным? Видите, это ваш ум, ваше «я» так говорит. Верно. Оно не хочет быть уничтоженным. Верно. Ваше «я» будет выдавать самые разные вещи, наподобие этой. Оно будет рассказывать, что ты делаешь со мной, оставайся таким, какой ты есть, не меняйся. Оно будет рассказывать вам разные вещи, будет пытаться пугать вас, это правда. Оно будет иногда делать так, чтобы внутри вас возникали дьявольские существа, которые будут вас пугать. Они не существуют. Но ваш ум будет создавать эти иллюзии. Поэтому вы должны знать, что необходимо продолжать работать и выйти за пределы этого, идти выше этого. Все страхи покинут вас. Все мысли о демонах покинут вас. Ваше прошлое покинет вас, и вы станете свободными. Вы должны держаться мысли, что ничего из этого не существует. Вы выдумали мир. Вы выдумали существование всей вашей жизни. И когда вы входите в безусильное состояние без мыслей, то поворачиваете эту процедуру вспять. Поэтому иногда будет возникать какое-то сопротивление. Но не обращайте на это внимания. Просто задавайте вопрос, кому это приходит, и продолжайте. Не анализируйте. Не пытайтесь разобраться, что произойдет. Делайте все простым. Все само о себе позаботится. Почему необходим просветленный мудрец для того, чтобы затянуть ум в сердце и чтобы исчезнуть? Почему это не может просто спонтанно возникнуть? Из-за того, что спонтанно вы уже просветлены, и нет никого, чтобы что-то делать. Но по мере того, как вы работаете в мире и с людьми, то обнаруживаете ваши прошлые самскары, которые для большинства людей очень тяжелые, и самостоятельно вы можете дойти только до какой-то точки. А потом вы останавливаетесь, и у вас появляется дилемма. С помощью просветленного мудреца вы можете пройти весь путь, в то время как вы сами, возможно, однажды к этому придете, но на это понадобится долгое время. Другими словами, с помощью мудреца это быстрее, чем самостоятельно. Это как в том примере, который я приводил ранее. Если вы хотите стакан воды, нужно ли копать колодец? Вы просто открываете кран. Но человек в неведении будет думать, что он должен копать колодец каждый раз, когда ему хочется воды. Точно так же с просветлением. Обычный человек думает, что может сделать это сам. «Я все могу сделать сам». Это опять старое эго рассказывает ему об этом. Когда вы находитесь в обществе мастера, сангуру, джняни, мудреца, когда они видят, что вы готовы, и вы действительно все время делали работу, они просто подталкивают вас, чтобы помочь. Снова это как сдавать тест по математике. Учитель видит, что вы прилежно учились, вы старались изо всех сил сделать это самостоятельно. Поэтому учитель пройдет мимо остальных учеников и подойдет прямо к вам, чтобы протянуть вам руку помощи, и вы сможете сдать тест. И это то же самое. Когда вы сказали, что это экономит время, в противном случае мы становимся реализованными через столетия, верно? Конечно. Столетия, тысячелетия, ионы. Так долго? Разве время – это не еще одна иллюзия? Да, это иллюзия. Но пока вы находитесь в мире и не обнаружили себя, то являетесь частью иллюзии. Поэтому вы должны работать со временем, чтобы от него избавиться. Это нормально говорить «время – это иллюзия», «мое тело – это иллюзия». Но как только вас собьет первый грузовик, вы начнете плакать и кричать, тогда относительно вас иллюзии нет. И если мы пытаемся найти способы сократить время, то подкармливаем иллюзию. Конечно. Не нужно пытаться сократить время. Вы просто выполняете работу, которая необходима. Все это было рекомендовано великими мудрецами. Сократите путь и попадите туда быстрее. Но когда тебя сбивает грузовик, это или произойдет, или не произойдет, не так ли? Согласно тому, что вы говорите. Это или произойдет, или не произойдет? Человеческое существо не имеет никакого отношения к тому, что произойдет или не произойдет. Это предопределено, вот о чем он говорит. Все это предопределено. Но когда вы идете глубже на этом пути, вся эта карма стирается, и не будет необходимости проходить этот опыт. Вы говорите, что единственное, что влияет на опыты, это, наверное, то, как вы выполняете практику и идете глубже, а не то, насколько вы бдительны при переходе улицы. Да, именно. Все связано с вашей внутренней работой. Ваша внутренняя работа позаботится обо всем снаружи вас. А что, нет вознаграждения за то, что вы бдительны, когда переходите улицу? Это не имеет к этому никакого отношения. Роберт, просто для справки, пока мы об этом говорим. То, о чем мы говорим, это естественное состояние. Где же человек сбивается с истинного пути? Человек никогда не сбивался с истинного пути. Что-то пошло не так. Потому что человек даже не существует так, как это кажется. Вы знаете, что я имею в виду? Я знаю. Но когда вы так говорите, где же человек сбился с истинного пути, то человек не сбивался с истинного пути, потому что его самого не было. Это сон, и это иллюзия. Как вода в мираже, как змея в веревке, как небо голубое. Все это оптические иллюзии. Точно так же с видимостью. Наша видимость кажется реальной, но это не так. Следовательно, человек никогда не сбивался с истинного пути, потому что не было человека, чтобы сбиваться с истинного пути. Следовательно, все страдания и все остальное, и все сумасшедшие люди тоже не существуют. Именно. Но потому что мы думаем, что это существует, нам приходится проходить через все, что связано с самореализацией, заниматься самоисследованием и всеми этими вещами. Если бы вы были способны пробудиться самостоятельно, все эти практики были бы не нужны. Однако у большинства людей эго настолько огромно, что они считают, что могут сделать это сами. Для большинства людей это очень трудно. С помощью медитации и соприкосновения с внутренним гуру внутри нас. Это еще одна иллюзия или что-то? Соприкосновение с внутренним гуру внутри вас. Кто это? Кто этот гуру внутри вас? Его зовут Я. На самом деле вы соприкасаетесь с Я, а потом заявляете: «Я соприкоснулся с моим внутренним гуру». Вот как далеко вы заходите. Я должно уйти. Когда Я уходит, также уходит мысль о гуру внутри. Все это кажется большим притворством, большой подделкой, начиная с самого начала. Нет отдельного меня, нет отдельного я, однако мы все время полагаем, что есть. Верно. Это просто большая шарада? Это большой фарс. Фарс, правильно. Но мы в него верим. Ученики смеются. Поэтому я должен приходить сюда и рассказывать вам о нем, объяснять вам это. Такое впечатление, что просветление происходит тогда, когда нет никого, чтобы быть просветленным. Правда, но это слова. Также о том, что жизнь – это сон. Кажется, когда я смотрю назад на свою жизнь, очень легко увидеть, что это был сон. Невероятное притворство. Это не кажется реальным вообще. Правда. Я стал думать о Шекспире, который однажды сказал: «Весь шум из ничего». Там было много шума из ничего. Правда. И это большое притворство. Такое впечатление, что работа над собой не сработает, потому что мы просто усиливаем свое «я». Вы практикуете самоисследование. И это метод для того, чтобы провести вас дальше по пути. Иначе что бы вы еще с собой делали? Вы бы беспокоились, вы бы боялись, вы бы реагировали на мир. Когда вы начинаете практиковать самоисследование, это дает вам какое-то занятие. Вы больше не мешаете миру. Похоже, что это как-то занимает ум. Да. Это дает уму игрушку, чтобы удерживать его от проблем. Конечно, правда. Однако вы должны использовать эту игрушку, чтобы найти себя, иначе вы отказываетесь пробудиться. Такое впечатление, что дети не знают о своем «я», когда они еще в младенческом состоянии. Верно. Вы знаете, когда они становятся «я»? Когда они становятся разумными, когда они слышат, как говорят их родители: «Я люблю тебя, я это, я то», и они тоже становятся «я». Под этим вы подразумеваете, что они начинают воспринимать себя как индивидуумов? Верно. Потом они вступают в ужасные два. Период, когда ребенку примерно 2 года, его поведение неуправляемо. Верно. И вот мы здесь. Смех. Все это космическая шутка. Смех. Да, это так. Но мы хотим продолжать играть. У нас есть какие-то объявления? Не забывайте любить себя, молиться себе, поклоняться себе, быть верными себе. Потому что Бог пребывает в вас, как вы. Я всех вас люблю. Покой. Ом. Шанти. На сегодняшний вечер с нами покончено. Мы испеклись? Не сегодня вечером. Подогрелись? Вы кипите. Мы суп.